Вы, папаша, молодец. У вас не только руки, но и голова золотая. Что же, эта оценка мне очень важна. Может, вы мне и справку выдадите? Какую? О правовом самосознании. Нет печати, папаша, улыбнулся Никитин. А то бы выдал. Вы уж не обессудьте, двое наших у вас посидят, ладно? Это как, ловушка? Да нет, папаша, это засада. Жаль, что мои внуки выросли и воюют сейчас на Энском направлении. Было бы что рассказать им. А вот этого, дорогой папаша, не надо. Совсем не надо. Говорить о наших делах не рекомендуется. Данилов. В Салтыковку уехал Самохин, прихватив с собой фотографию убитого. В квартире кочана засада. На Краснопролетарской тоже. Ждут артиста и у портного. Пока все. За зашторенным маскировкой окном медленно уходила ночь. И Данилов физически ощущал ее неслышное движение. Он курил, зло поглядывая на телефон. Черный аппарат молчал. Где-то в этой ночи живет своей легкой жизнью Евгений Трофимович Баранов по кличке Артист. Дома на Краснопролетарской он уже не был почти год, так сказала его сестра. Но родственникам не всегда надо верить, даже когда они ругают братьев. Пока выстраивалась достаточно логичная цепочка. Пистолет Коровина некий левша передал Витьку. Тот взял у Баранова шрифт и патроны. Видимо, этот Витек приносил артисту продукты, которые на Тишинке реализовывали пацаны. Нет, не так это. Слишком малая талика награбленного попадала на Тишинку. Да и награбленная ли? Но все-таки ниточка была. И как-то соединяла она левшу, Витька, артиста. А значит, и три последних преступления объединяла она. Ему удалось сегодня на час вырваться домой, завести Наташе паёк и форму. Жена долго и одобрительно рассматривала Данилова. «Тебе идет новая форма», — улыбнулась она. «Ты в ней моложе». «Вместо 43 42 дать можно», — печально усмехнулся Данилов. Он глянул в большое зеркало и увидел, что стал почти совсем седым. «Ты на седину не смотри», — успокоила Наташа. «Она украшает мужчину». «Почему-то украшательство начинается к старости. Видимо, этим мы и успокаиваем себя». Данилов с удовольствием отметил, что время почти не коснулось жены. Конечно, она была не той веселой вузовкой, с которой познакомился он 18 лет назад, и все же она была хороша. И горькое чувство недоверия обожгло сердце. Короткая секундная ревность. Нехорошее чувство, недоброе. Наташа жарила на кухне картошку, а Данилов сел в огромное уютное кресло. Сел и задремал сразу. Сквозь дремоту он слышал бормотание громкоговорителя, шум воды на кухне, торопливые шаги Наташи. Ему очень не хотелось вставать, надевать полушубок и ехать в управление. Хотелось остаться дома, проснуться утром рядом с женой, сунуть босые ноги в тапочки, пойти на кухню, заварить крепкий чай и пить его бездумно мелкими глотками. «Ваня!» — крикнула из кухни Наташа. «Иди есть!» Данилов поднялся, тряхнул головой, прогоняя дремоту, и пошел к жене. После короткой поездки домой кабинет выглядел особенно неуютным. Казалось, что никотиновая горечь намертво впиталась в стены, сделав их желтовато-грязными. Правда, это только казалось ему. Стены кабинета были, как положено, покрашены до половины синей краской и до половины белой. В дверь постучали. «Да!» — крикнул Данилов. «Разрешите, Иван Александрович?» — вошел Белов. «Заходи, садись. Что у тебя?» «Папиросы, изъятые у Кочана, соответствуют той партии, которая доставлялась в продмаг на улице Красина». «Ну вот, не зря вы по морозу бегали». Есть связь. Точно есть. Зови ребят, помозгуем, как нам этого артиста лучше заловить. Совещались они недолго. Все было предельно ясно. Если Баранов не придет до утра ни в одно из тех мест, где его ждет засада, то брать его будут у типографии. А если не придет и туда, тогда надо начинать активный поиск. Данилов погасил лампу, поднял маскировочную штору и открыл форточку. Морозный ветер с улицы нес запах снега. Так же пахла зима на Брянщине, в лесничестве, куда он приезжал к отцу. И он вспомнил красное солнце, уходящее за готику ели, цвет наступающей ночи, треск деревьев на морозе. Данилов любил сидеть у окна и следить за наступлением ночи. Солнце ушло, короткие сумерки, и потом над домом, над лесом, над миром низко зажглись звезды. И чем темнее становилось, тем ниже опускались они. Свежий ветер с улицы вымел из комнаты тяжелый папиросный дух. Данилов стянул сапоги, повесил китель на спинку стула, достал из сейфа подушку, одеяло и лег. Заснул он немедленно, словно провалился. Данилов. Продолжение. Из окна машины он видел проходную типографии и рядом Лену, беспомощно озирающуюся по сторонам. Слишком уж она волновалась, хотя проинструктировали ее правильно. «Это ваша первая крупная роль, Лена», — сказал он, прощаясь с ней. Данилов видел и своих ребят. Четверо мерзли на остановке, остальные, постоянно сменяясь, передвигались по улице. Пока все было правильно. Но время шло, и Данилов вспомнил слова первого начальника, с которым работал еще в ВЧК. «Стол-то накрыт, а гостей нет». По договоренности Лена должна была ждать полчаса, а потом идти. Маршрут ее также был отработан. Трамвай, метро, трамвай, дом. Разрабатывая операцию, они учли все возможные варианты. Баранов мог встретить Лену в трамвае, в метро, у дома. А мог и вообще не прийти. Последнее здорово бы осложнило работу. Данилов посмотрел на часы. Стрелка неумолимо приближалась к контрольной отметке. Артиста не было. Лена постояла еще немного и пошла к остановке. Артиста не было. А он очень ему нужен, этот Евгений Баранов, по кличке Артист. Очень. Качан на допросе многое порассказал о своем хозяине. И Иван Александрович ни на секунду не сомневался, что именно бандиты снабжали продуктами Баранова. Лена медленно шла к остановке трамвая. Дважды она поскользнулась, долго выбирала более безопасную дорогу, наконец подошла к кучке людей, ожидающих трамвай. Там постояла 3 минуты. Села в прицепной вагон. Двое оперативников прыгнули в моторный, двое в прицепной. «Поехали к метро, надо обогнать трамвай». «Трамвай», усмехнулся Быков. «Было бы чего обгонять, товарищ начальник». У метро «Кировская» машина остановилась. «Им еще 30 минут ехать», — мрачно сказал Быков. И, подняв воротник тулупа, сделал вид, что задремал. Данилов усмехнулся. Он, как никто другой, знал, что водитель внимательно смотрит за площадью. Трамвай пришел действительно через 30 минут. Данилов видел, как Лена легко спрыгнула с площадки и, пряча лицо от ветра в воротник, побежала к дверям станции. Но раньше ее к двери подошли 2 оперативника. Никитин и Самохин шли следом. «К метро. Успеем раньше? Попробуем?» Быков рванул машину с места, въехав под арку двора у главпочтамта. У него были свои маршруты. Он знал все сквозные проезды в городе. Никитин. А девочка ничего себя ведет, вполне грамотно. Идет спокойно, не перепроверяется. Молодец. Только вот артиста этого нет. Уж не разгадал ли он их? Вряд ли. спекулянт мелкий. Так.